Да, включила аудио. Значит, продолжается у нас с вами 7 октября 2019 года. Вот, да. И, значит, мы с вами продолжаем по поводу практической магии. Значит, вот сейчас немножечко, спасибо большое, про здоровье поговорим. Значит, я бы все-таки, да, там рекомендовала в качестве вот ритуала на исцеление из вот того, что я знаю, вот такого общего порядка, общего характера, очень действенный, очень хороший ритуал в бане. Значит, ну я думаю, что в общем при желании можно найти баню или сауну, куда с ним сходить. Значит, вам для этого понадобится веник. Лучше всего, когда веник дубовый. На втором месте, да, соответственно, березовый. Значит, ну при этом дубовый все-таки получше будет. Значит, вам нужно будет во время этого ритуала, если вы делаете его на себя, надо понимать, что надо вот этим веником хлестать крестообразно. Ну, то есть фактически, да, вот я прихожу, у меня заговор, который я вставила в какой-нибудь файлик, так, чтобы, да, он у меня не намок, пока я все это делаю. Значит, читаю «Отче наш», а дальше после этого вот я этот веник, да, там, например, мочу в, как, ну вот, или вытаскиваю из воды, и дальше после этого, значит, через плечо вот так вот себя этим веником, да, охаживаю. И вот как раз получается за счет того, что я направляю этот веник, да, там под углом, то вот как раз и получается, что таким образом вы делаете вот эту букву «Х» у себя на спине. Так, а где моя вода, кстати? Потому что кошка пьет, и мне захотелось. А, вон она, я ее забыла принести. Простите. Благодарю. Вот, значит, сейчас покажу я вам этот заговор, который читается. Одну секундочку. Так, демонстрация экрана. Давай. Вот, от болезни в бане. Видите его, да? Ай, не ту сделала, простите. Дубль два. Хотела нажать чат, а нажала остановить демонстрацию. Видно, да, его? От болезни в бане. Я его, безусловно, вам помещу. Просто требует он некоторого обсуждения прямо здесь, во время группы. Он длинный, читается он однократно. Читается нижним чтением. Ну, плюсаните мне кто-нибудь, что все видит, а то и нервничаю. Угу. Спасибо. Вот, значит, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Стану я благословясь, пойду перекрестясь из двери в дверь, из ворот в ворота во чисто поле. Вот, и дальше после этого идет достаточно большое перечисление того, что с вас должно в этом случае уйти. Вот я могу сразу сказать, да, что его можно делать как общеукрепляющий, то есть для себя, да, там определиться, что хотя бы раз в полгода вы ходите и вот этот заговор вы, соответственно, себе делаете, потому что все-таки, да, вот какие-то болезни внутри начинают иногда поселяться. И в том случае, если вы раз в полгода вот этот ритуал проделываете, то вы таким образом вот это развитие болезни как минимум тормозите, как максимум вы сводите это на нет. Но вот у меня был опыт, когда мы очень серьезные какие-то проблемы с телом сводили только тем, что ежедневно, да, там ходили и делали этот заговор в течение там 9 или в течение 40 дней. Понятно? То есть, в общем, совершенно свободно можно на всякий случай заговоры, конечно, хорошие люди делают не вместо походов к врачам, а вместе, походов, вместе с походами к врачам, да, чтобы все-таки вы на заговор таким образом, да, там не полагались, потому что у тела иногда бывает очень сильное, да, там развитие какой-то болезни, да, когда вот вы просто не успеваете этим заговором затормозить. Но при этом, да, вот одновременно с тем, что, значит, вот человек лечится, да, там у врачей, и там, не знаю, там пьет какие-то таблетки или травы, да, или, по крайней мере, его наблюдают. И при этом, да, вот вы вводите его вот в эту парную, значит, или в сауну, и вот делаете этот ритуал, даже вот 9 дней достаточно, чтобы после этого, через 3 дня, можно было проверить и увидеть, что ситуация, правда, изменилась. Понятно? Штука такая, в общем, я бы сказала, что очень сильная. Вот именно этот заговор, вот из всех я его именно вам рекомендую. Значит, и коли уж вы все равно пошли в эту баню, если вы в нее пошли, то у нас вот когда еще, значит, проходила практическая магия у нас дома, у нас там как раз была сауна, вот, в которую у нас там группы присоединялись. И мы делали вот еще вот этот ритуал от усталости в бане. По поводу усталости, имеется в виду усталость от жизни в том числе, иначе говоря, от стресса. Я думаю, что, в общем, все понимают, что у нас мир такой достаточно непростой, и что, в общем, многие из нас отдыхают сильно меньше, наполняются сильно реже, чем бы это следовало. Вот, и в этой ситуации, да, вот также, то есть читается «Отче наш», дальше после этого читается вот это «От усталости в бане», и если есть возможность, да, там, или есть необходимость, читается еще после этого «От болезни». Понятно? «Себя со спины». В том случае, если вы делаете на другого, а мы все-таки, да, вот когда у нас этот дом проходил, мы отправляли двоих, когда один просто сидит, а второй, соответственно, в этом случае вот таким образом, да, там хлещет его по спине, не сильно, да, но тем не менее хлещет, да, вот опять же крест-накрест. Понятно? Вот, штука на самом деле сильная очень. То есть вот я думаю, что если у вас был опыт похода в баню, и дальше после этого, да, вот у вас появляется опыт похода в баню вместе с читанием заговора, то вот разница между этим просто огромная. То есть сама по себе баня, да, дает некое ощущение телу. После этого заговора реально идет очень серьезная перезагрузка. Единственное, имейте в виду, что тоже с веником, точно таким же образом. Значит, с заговором, да, получается, что если вы его делаете, то после этого имейте в виду, что имеет смысл поспать побольше вот именно после вот этого ритуала на следующий день, потому что тело на момент, пока вы спите, обладает как раз возможностью сам восстанавливаться. Нет, мы вообще не делали персонального веника. Здесь веник в данной ситуации является просто тем, что доносит энергию, да, вот этого заговора до непосредственно самого тела. Понятно? Поэтому сам веник, да, просто дубовый, для некрещенных прям даже не парься. Еще раз и говорю, да, что Господь один, провайдеры к нему разные. Вот, у нас много было случаев, когда мы употребляли, да, молитвы на крещенном, рабу Божьему такому, то, что тут мы читали, при этом прекрасно совершенно все срабатывало. Поэтому об этом можешь не беспокоиться, хорошо? Восприми это как форму речи, хорошо? Да, я как раз, в общем-то, да, и обычно рекомендую, да, чтобы ни от кого не зависеть в данной ситуации. Прям вот пошла в баньку, да, сделала себе, прочитала «Отче наш» однократно от усталости, однократно от болезни. Ребенка можно, более того, в общем-то, я бы даже рекомендовала бы это делать. Единственное, что последи, чтобы температура в этом случае в бане была помельче. Значит, в принципе, опять же, вот про ребеночка, если говорить, то если нет возможности бани, то можно совершенно свободно в ванной комнате сделать аналог этой бани. Все, что для этого нужно, это просто купить плиточку, ну вот продаются электрические плиточки, купить какую-нибудь кастрюлечку, которую не жалко, и вот ее ставите, и пусть она кипит. Уже вот так, что вот от нее идет вот этот пар. Слово сказать, да, вот, ну, не знаю, насколько вам это нужно, это такая, знаете, вот бабушкин способ, и тем не менее очень действенный. В том случае, если эту кастрюлечку еще набросать листиков эвкалипта, то будет прям офигенный совершенно эффект, и эвкалипт, конечно, помогает, прочищает все слизистые и прочее, плюс к этому он еще очень хорошо работает как дополнение. Вообще, смотрите, да, ребятки, я не целитель, поэтому у меня наборов целительных нет, к сожалению, заговоров. То есть у меня все заговоры, которые вот я вам буду давать, это на предмет, который носится с собой, да, вот, и вот на воду для обливания, да, вот это все практически. Масло эвкалипта можно, конечно. Но, в принципе, в общем-то, я бы сказала, что эвкалипт, купленный в аптеке, скажем, точнее будет натуральным, чем то масло, которое тебе ты купишь. Потому что есть шансы, что ты купила не с натуральным эвкалиптом, а, например, с эвкалиптовой отдушкой. Ну, то есть будь внимательна просто. То есть я просто, у меня есть специальная кастрюлька, которую я вот для этого использую, и, к слову сказать, очень помогает, потому что все-таки вот когда насморки, да, когда, соответственно, там кашель и прочее, эвкалипт прям он прекрасен. Вот, так что, в общем, у меня набора такого на именно целительство очень, очень мало, очень небольшой набор. Но при этом, если вы захотите, я могу вам прям в группу выложить. Есть очень хорошие сборники у Натальи Ивановны Степановой, да, там «Заговоры сибирской целительницы». У меня где-то, по-моему, начиная с 5-го тома, значит, есть в электронном виде, я могу совершенно свободно вам выложить. Вот, и там можно посмотреть, и, в принципе, внутри этой же группы меня спросить, вот, вот этот заговор, ну вот, то есть копируете его, да, там он рабочий, не рабочий, и, в принципе, в общем, вполне можно будет об этом поговорить. Хотите? То есть я их в свое время покупала, у меня, по-моему, с 4 по 10 том точно есть. А это прям вот, ну, там много всего, там и на целительство. Просто смотрите, это сборник. То есть, что бы там ни говорили, значит, я вам вначале об этом рассказывала, это нереальный человек. Ну вот, и у меня было общение с тем, кто это издает. И поэтому в этом сборнике все, что ни попадя. Там есть и рабочие, и нерабочие, и криворабочие. Поэтому рекомендую сперва все-таки советоваться. Угу. Нет, я не напишу, я просто вам их добавлю для скачивания. Слышите? Поэтому ну, на компьютере можно будет это сделать. То есть я добавлю как файлы для группы, как документы. Они будут в PDF-формате, насколько я помню. То есть можно скачать, таким образом, да, вот посмотреть. А раз он скачан, то можно его скопировать, этот текст, и таким образом запихнуть. Хорошо? Вот, потому что с целительством, в общем, много достаточно позитивных историй, да, вот просто я сама не про целительство с помощью заговоров, я считаю, что организм обладает способностью к саморегуляции, в том случае, если с ним быть в хороших отношениях, то он прекрасно регулируется. Хорошо, значит, еще, пожалуйста, заранее, значит, думаю, что я прям в течение 3 дней вам это сделаю, потому что я сегодня как раз лазила по материалам, потому что я вам уже рассказывала, я обнаружила, что у меня в заговорах, подготовленных для вас, нет эфирных привлекалочек. Я такой, как так вообще нет? Ну вот, и пошла их искать, поэтому подняла старые материалы. Значит, еще для информации, значит, если правда вот вы будете подрубаться в тему заговорной магии, она правда классная, то я могу вам дать рекомендацию, как вот еще усилить, да, вот эти заговоры и вашу способность к заговорной магии. Вот в этом случае имеет смысл завести специальную тетрадочку. Рекомендую, чтобы это была тетрадочка, в которую можно вкладывать листочки и наличие, да, каких-нибудь там разделилочек, да, вот, ну, чтобы они у вас так были тематичные между собой. Но это просто рекомендация. И из рекомендации, опять, чтобы вы там писали печатными буквами сам текст заговора. Потому что иногда некоторые заговоры читаются при свечах, например, да, и прочее. И в этом случае, да, вот ваши слова непонятные так сами по себе очень, многие слова, да, там вышли уже из употребления, поэтому, конечно, когда это печатными буквами, я, например, уже печатными буквами пишу с хорошей скоростью, во многом благодаря как раз тому, что переписывала заговоры. Вот, просто вообще про эту магическую книжку, да, где лежат эти заговоры, хочется еще пару слов сказать, с вашего позволения, ладно? Значит, смотрите. А лучше туда писать этот заговор из сборника, который у вас есть в документе на компьютере где-нибудь, по мере того, как вы собираетесь им пользоваться. Переведу на русский. Да, вот, например, значит, вот решила я сделать себе, там, предположим, заговор на здоровье, взяла его в тексте, который у меня в документе или у вас в группе, переписала вручную свою магическую книжку, и из этой магической книжки уже пошла, все равно с листа читаете. И после этого, соответственно, да, там пошла с листа это читать. Потому что было замечено, много раз замечено, так что я уже посчитала, что в этом есть какая-то система. что в том случае, если ты заранее в магическую книжку, например, да, там вкладываешь заговор, предположим, наказать вора, имей в виду, пространство тебе создаст ситуацию, при которой ты этот заговор сможешь использовать. Слышите? Это не обязательно прямо у тебя что-то украдут, но вполне возможно, да, в твоем ближайшем окружении. Вот, и в результате этого, да, вот я в свое время отказалась, и ученикам советую, да, вот отказаться от того, чтобы заносить в магическую книжку заговоры, не до того, как вот непосредственно вы его хотите использовать, а заранее, ну типа, да, вот пусть будет. Понятно, нет? То есть в этой роли, когда пусть будет, лучше использовать все-таки печатные файлы. Вот, потому что заговор из магической книги читается гораздо сильнее, как ни странно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, связано с тем, опять же, и вот моя алтарная магия об этом точно знает, что тексты, которые не напечатаны, написаны руками, имеют совсем другой статус энергетический. Вот, да, и в связи с этим, да, вполне возможно, заговор становится более наработанным для тебя, более значимым, более важным, а значит, более сильным. Может быть, это связано с тем, что ты пока его пишешь, в это время там он поселяется внутрь тебя, как словно бы выстраивая твою структуру. Может быть, и то, и другое. Вот, ну просто вот имейте в виду, что вот этот способ, да, там усилить свои способности к заговорной магии и силу своих заговоров, пока, соответственно, да, там уровень реализационной власти не такой сильный, да, это достаточно важно. Понятно? Вот. Еще у меня такой к вам отдельный вопрос, с вашего позволения. У меня с 21 ноября по четвергам начинается курс «Сила реализационной власти» СРВ, который будет идти полгода. Это как раз, в общем-то, по поводу того, как сконцентрировать свою силу, как проработать себя для того, чтобы то, что вы делали, приобретало большее значение. Это тоже курс такой, который, в общем, я буду вести, значит, там будет 26 занятий в общем итоге. Первое занятие 21 числа, к слову сказать, будет ознакомительное. Я могу группе вашей, если я думаю, что есть в группе те, у кого нет карточек на скидки вот эти 10%, как для учеников школы. Есть те, у кого нет этих 10% скидок здесь в группе. Давайте я сделаю так, что, ну, хоть мелочь, но приятное, чтобы у вас были на все вот эти блоки, потому что там будет в общем итоге 6 блоков, да, вот, чтобы, ну, хоть что-нибудь, но все-таки была эта 10% скидка, хорошо? Вот, и когда алтарную магию буду делать, я тоже вам тогда сделаю. Да, конечно, ну, вот я говорю, 21 октября, ноября, можно будет прийти на пробный урок, посмотреть, я там рассказываю, 3 часа буду рассказывать про силу реализационной власти, что само по себе весьма полезно, не про курс, а про прочее. Мой любимый, если ты СРВ прошла, у вас внутри вашей старой группы будет 50% скидка. Нет, это все дистанционно, так же, как у нас с вами сейчас. Но в отличие от этого курса у вас будут и видео, и аудиозаписи. Поэтому, в общем, простите за невольную рекламу, просто я понимаю, что для вас, если вы заинтересованы уже, да, там, в магическом изменении своей ситуации, СРВ как раз является очень сильной. Если заговор распечатать и вклеить, будет работать, как написать печатными буквами? Нет, в том-то и дело, что нет. Вот это очень обидно, но я еще раз говорю, что статус текста, который ты пишешь рукой, и статус текста, который ты печатаешь, несколько разный. Поэтому здесь вот получается, да, что вклеивать в книжку также распечатанный заговор также полезно, как распечатывать его и держать просто в документе. То есть также полезно, да, вот. А в том случае, если ты хочешь, чтобы была именно польза от этого, да, чтобы все-таки твое чтение заговора стало для тебя сильней, то в этой ситуации все-таки нужно вручную. Хранить, еще раз говорю, можно, пожалуйста. Просто это его не будет усиливать. Понятно? Ну, в общем, все. Сегодняшний весь материал я вам дала. Мы с вами молодцы, у нас, потому что вы помните, да, что я в течение 3 дней дозаливаю материал уже непосредственно в группу, и там также можно ответить на вопросы. У нас с вами есть еще чуть-чуть свободного времени, поэтому если что-нибудь хотите еще спросить, то спрашивайте. Я прям вот готова отвечать, потому что, в общем, мне вам из плана на сегодняшнего занятия рассказать больше нечего. Ну вот, ну а так как, в общем, информации у меня достаточно, может, вам что-то важное еще узнать. Про могильную магию. Нет, не буду рассказывать. Оморочки на вещи или для других людей можно делать? Понятие оморочек очень объемное, поэтому я не знаю, что ты имеешь в виду. То есть вот такого официального статуса, вот что именно вот эта оморочка, да, вот и у нее есть определенные, да, там градации в связи с этим, такого нет, Ириш. Поэтому здесь в данной ситуации, да, это конкретно какой заговор. Есть то, что, в принципе, да, там кармически очень неблагоприятно, а есть то, что бесполезно, а есть то, что, соответственно, никак не мешает. Про тотемных животных, ну, Катюш, к сожалению, это все-таки для этого нужно, например, чтобы продать. Но опять же, да, вот по поводу продажи, вот заговор в студию, понимаешь, потому что разное бывает. Разные силы при этом используются, да, вот есть то, что вообще ни разу ничего не морочит, а только кажется. То есть я бы все-таки, да, там со своей стороны предпочла бы не использовать обобщающее название заговоров, которые оморочки. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но при этом, да, в общем-то, это не является прям вот таким устойчивым определением, да, там того или иного магического воздействия. По поводу тотемных животных здесь... Я об этом не рассказываю, об этом рассказывается, к сожалению, на, или, к счастью, на энергии эмоций. Вот, там у нас тема тотема. В принципе, ну вот отдельного вот такого текста об этом, к сожалению, нет. То есть ходить на, соответственно, энергии эмоций. Можно, в принципе, да, там попробовать запросить об этом материал, чтобы, ну просто видишь, Катюш, дело в том, что для того, чтобы рассказывать, как им пользоваться, для этого надо быть уверенным, что то, что тебя определили как тотемное животное, правда им является. Понимаешь? Потому что с психологическими тотемами я не умею работать. Родовые тотемы определяются достаточно непросто. Камни на Алиэкспресс могут быть не настоящими. Ну, конечно, почему нет? Вот, к слову сказать, я там видел много авантюринов левых, почему нет? Ну, в общем, раз это пользуется спросом, Алиэкспресс, это же не обязательно. Или ты хочешь мне сказать, что все, что на Алиэкспресс, никогда не является подделкой, глупость какая. Про конфетку хотела уточнить, сможет ли связать наведенный ею приворот? Чинарочка, смотри, какая штука. Наведенный приворот, в принципе, опять же, может быть разным по силе. Поэтому есть привороты, которые, соответственно, легко снимаются, да, и есть там, например, некие заговоры на самоснятие, а бывают очень сильные. Поэтому здесь то, что именно на нее наведен приворот, это не делает ее по факту ношения этого приворота особенно удачливой в том, чтобы этот приворот себя снять. То есть, в принципе, да, там это может быть очень серьезное магическое воздействие, которое, да, там требует профессиональной считки. Поэтому вот здесь... Я бы здесь не сказала, что раз она его навела, или, соответственно, да, раз он на ней, то это значит, что она может это снять. Потому что, понимаешь, снятие любой магии – это отдельный процесс. Ну, это как, знаешь, вот если я сломала стол, то типа я могу его починить. Схуяли? Нет. То есть навести приворот легче, чем его снять. Смысл в этом. Можно ли изумруд, рубин и сапфир в одном кольце? Да, можно, конечно. Вообще высшие камни друг с другом очень хорошо дружат. Они прям так любят даже держаться вместе. Они на инь-янь же не подразделяются. Чуть ранее писала вопрос, на него не было ответа. Про отвороты. Правда ли, что через отворот могут увести удачу? Олечка, смотри, опять же, отворот сам по себе без приворота – это некорректное название. То есть, когда ты говоришь слово «отворот», то предполагаешь, что отворот делают только тогда, когда есть приворот. Вот, я сама, в свою очередь, никакими отворотами не занимаюсь, я снимаю приворот. Но просто при этом снятие приворота у магов называется как раз отворотом. Вот, снятие магии – это не одевание другой магии. И поэтому, соответственно, через снятие магии удачу не уводят. Мне два мага говорили, что от меня отвели человека, увели удачу. Смотри, значит, здесь в данной ситуации по поводу отвернули человека, это называется рассорка, или магия на разведение путей дорог, Ольга. Это другое, да, там, то есть вот это в понятие отворота не попадает. То есть, да, действительно, есть магические инструменты, с помощью которых людей разводят в пространстве и времени. Вот, да, и действительно при этом есть магическое воздействие, которое убивает возможность, да, там что-то, ну, то есть может увести удачу, да. Более того, есть черномагические способы, когда, например, можно забрать у другого удачу. Но это каждый раз, я еще раз говорю, что отдельное магическое воздействие, которое диагностируется с помощью Таро. А тогда, когда мы диагностируем это магическое воздействие, то дальше после этого маги-чистильщики вполне себе с этим диагностируемым магическим воздействием могут справиться. Поняла? Поэтому, если есть подозрение на это, обратись за диагностикой на магическое воздействие. Если в диагностике магия будет, то будет известно, как ее снимать. Если в диагностике магии нет, то прости, пожалуйста. Твои маги говорили что-то, что у нас не диагностируемо, а значит, не существует в той системе координат, в которой мы живем. Про водные знаки зодиака, про то, что сможет помочь только сильный испуг. То есть приходит человек с водным знаком зодиака, мне надо его сильно пугать. Нет, мой любимый, это не ты можешь делать. Это может у него там, не знаю, там, не дай бог, там ноги отнимутся, да, или он там, соответственно, во сне ему ангелы придут, или он там еще что-то. То есть это ничего ты здесь с этим сделать ничего не можешь. Все, что ты можешь делать, Валерия, да, это очень хорошо помогает неупиваемая чаша икона. И есть акафист к иконе «Неупиваемая чаша». Вот если правда тебе человек важен, 9 дней подряд читаем, ну вот по поводу, ну вот акафист у «Неупиваемой чаши», держа перед собой свечку, его фотографию. Это даст возможность ему получить обстоятельства жизни, которые его будут уводить от этого алкоголя. Таким образом, словно бы проходишь через такую тьму, которая над ним, из-за того, что он, да, вот в этой алкогольной зависимости, чтобы был просвет, в который к нему может прийти что-то, что ему поможет. Молебен можно в это святое заказать, неупиваемой чаши, и эту водичку ему подливать. Ну вот Дриада говорит о том, что можно еще какой-то молебен заказать, но это я об этом, святый. Ну я не знаю, можешь написать об этом в группе, это если хочешь. Кажется, что у меня лишнее чтение идет легче. Но это, в общем, может говорить о том, что у тебя просто нижняя чакра работает несколько лучше. Это нормально. Вот, Оксаночка, у некоторых сексуальных женщин нижняя чакра работает лучше. От заикания у ребенка я точно есть какие-то заговоры, но у меня в активной проработке нет. Поэтому могу порекомендовать Илю Степанихе поискать там, где я это дам. Или, соответственно, погуглить в интернете, выложить, и я могу оценить, насколько это, какая тема будет на следующем занятии. На следующем занятии мы с вами будем говорить про обереги. Как почувствовать себе магические способности? Ну, слушай, я тут ничего не могу сказать. Далее Носков говорит, что у меня в натальной карте написана способность к любовной магии. Светушечка, смотри, я с Дарьей Носковой не работаю как с астрологом. Что она имеет в виду под любовной магией при асимметричном дуализме языкового знака, мне неведомо. Да, поэтому я вообще не понимаю, о чем идет речь. То есть имеет смысл у того специалиста, который тебе ставит этот диагноз, и спрашивает, что имелось в виду под этим диагнозом. Вот, то есть она не употребляет, то есть у нас не разные языковые, языковые определения. Я не понимаю. Я понимаю, да, там, то есть как это у нее выглядит, к любовной магии. Это какой-то восьмой дом, да, это в пятом доме вообще не про магию речь идет. То есть если у тебя там какие-то, там, например, Плутон в пятом доме, то есть я не понимаю, откуда она берет эту трактовку, мне это неведомо. Если заговоры на расположение руководства на работе, привлечь удачу, не, у вас будет, я еще раз говорю, да, что есть отдельный вебинар «Магия успеха». Вот там, соответственно, это есть. У вас здесь этого не будет, нет. Еще раз, да, повторю, что у вас этот курс про то, как сделать более благоприятными свою личную ситуацию внутри дома, как уберечь, оберечь, да, свое имущество. И при этом, да, и то, что добавляет сюда там чуть-чуть заход в магию, ну вот про любовь, чуть-чуть заход, да, там, соответственно, в здоровье, чуть-чуть заход, да, там, в деньги. То есть у вас курс из 8 занятий всего. Вот, и при том, что вам нужно много всего здесь понять. Акафист – неупиваемая чаша, правильно, да. Вот тут Чинарочка знает, как есть вот заикание, поделись, пожалуйста, в группе. Все хорошо. Пожалуйста. Как купить вебинар? По окончании курса у вас будет эксклюзивная скидка на покупку видеозаписи этих вебинаров. Там и вебинары, и отдельный документ, в котором все эти заговоры. Магия успеха к финалу вашему уже при этом будет залита в GET-курс, где мы каждый заговор я читаю, и каждый заговор можно будет читать со мной голос в голос. Можно купить. Вот, то есть по окончании вашего курса у вас будет предложение для вас, для магов-чистильщиков, где будет написано, что вот, да, там один вебинар столько-то, два столько-то, все три столько-то. То есть ваша цена будет сильно отличаться от цены, по которой это обычно продается. Потому что это естественное развитие вас после базового курса по практической магии. Более того, да, вот если учесть, что мы сейчас вот делаем этот клуб, да, там очень интересное, да, вот где будем, где я буду много достаточно давать информации эзотерического порядка. Практическая магия будет обязательным, значит, обязательным девайсом для того, чтобы попасть в клуб третьей ступени. То есть у нас будет клуб, плавно переходящий в магический орден. Я не шучу. Вот, и там будут так или иначе некие ступени. В зависимости от ступени, качество контента несколько другое. То есть все более плотные, более профессиональные темы будут. Видеозаписи, да, там разных вебинаров будут, специальные для вас отдельные вебинары, скидки на другие программы будут. Вот, и, соответственно, все это будет с такого, в общем-то, ну, Оксаночка, чуть попозже, ладно, сейчас я только-только его сотворяю, поэтому уже я все равно рассказываю о нем потихонечку. Вот, вот как только сейчас, вот я сейчас как раз занимаюсь тем, что я пишу устав этого клуба. Вот, то есть будет некое пространство, да, там, где будет помесячная оплата за то, чтобы иметь доступ к определенным материалам. Значит, к определенному контенту, видеоконтенту, текстовому контенту и прочее. Вот. Будет эта тема касаться конкретно, да, там, эзотерического взгляда на вещи. Да, прости, акафисты всегда длинные, там 13 кондаков и 13 тикосов. То есть всего 26 вот таких частей в нем. Ну, прости, можно, в принципе... Да, там вот Дриада говорит о том, что можно заказать за деньги там некую молитву за этого человека. Водосвятный молебен. Я не знаю, что это такое. Дриада об этом напишет, Валерия, в группе тебе. Вот, но в принципе я, в общем, в этом плане вполне себе дисциплинированная ведьма, да, и я, в общем, вполне себе читаю все это дело. То есть у меня 26 частей прочитать, ну что? Заговор не знаю, маленькая была, бабушка воск отливала и заговор читала. Ну, прости, Чинарочка, ну вот я ничего не могу здесь поделать. То есть, если ты заговор не знаешь, ну, что они есть и они работают, это известно. Ну вот я конкретно, да, там не сталкивалась. Поймите правильно, ребятки, да, там, я же, в общем, не могу сказать, что я широкого профиля, да, там, профессиональный маг. То есть я работаю с теми темами, с которыми я работаю. Вот там, где я работаю, да, там я вполне себе, да, там, сведущий, глубоко копаю, много чего об этом знаю. Ну вот, так как я точно знаю, что я ни разу не про целительство, то в тему целительства я и не захожу. Мне всего остального достаточно в моей жизни. Поэтому вот, когда прилетают какие-то заговоры целительские, да, ну, там что-то из этого запоминаю, у меня даже подборок нет. Поэтому это не ко мне, к сожалению. Я не целительница, я не травница. Вот спасибо, у нас вот теперь появилась травница Дриада. Целителя пока не появилось. Валерий, еще раз. Я не целитель. Потенциально заговорить можно все, что угодно. Просто это не ко мне. Я же вас и не звала на курс, где я вас обучаю лечить с помощью заговоров. Вот оберег сделать, да, там тварь какую-нибудь выгнать из дома, с домовым пообщаться, денег привлечь, пожалуйста. Ничего страшного. Я понимаю твой вопрос и твою боль, но просто это не моя территория. Я силовик. То есть есть маги-целители, есть маги-силовики. Я силовик. Причем проявленный такой в достаточной степени. Про детей, усердие, внимание. Я вам буду давать заговоры, которые вплетаются в оберег на детишек. Там есть в том числе на ярые учения. Вот, да, потом, если ты в группе «Тайные явные», я там делаю подборку на экзамены для детишек, например. То есть чуть-чуть у нас эта тема будет. Ну вот, усердие, внимание. То есть это можно будет вплетать в оберег. У нас уже следующее занятие, когда я буду вам рассказывать об оберегах, у вас, к слову сказать, будет опять же видеоматериал по оберегам. То есть мы будем с вами проходить три типа оберегов. Плетеные, соответственно, крестик и на фотографии. Буду рассказывать все плюсы и минусы. У нас еще будет оберег на машину и дополнительные заговоры, которые можно вплетать в обереги, в том числе, да, там, соответственно, когда делается оберег на ребеночка. Вот. И для детишек там будет защита. Защита детишек и, соответственно, чтобы было усердие. Если ребенок не крещен, ему на крестик можно? Нет. Если не крещен, нельзя. Но в этом случае ты ему плетешь на ручку оберег и все. Или делаешь на фотографию. Пожалуйста. Плести трудно, я криворучка. Светочка, ты знаешь, в общем, я тебе могу сказать, что плести совсем ни разу не трудно. Я, например, не умею ни вязать ни на том, ни на другом. Заговоры для элементала на камень. Я не поняла вопрос, что ты имеешь в виду, а заговор для элементала на камень? Вот что вот в этом «а»? Я понимаю, что ты, видимо, в какой-то момент моего текста, но я не поняла контекст того, о чем ты спрашиваешь. Да, вас дрядно учил, я знаю. Что ты имеешь в виду, заговоры для элементала на камень? Переведи на русский, Тань. Пока ничего не пишет больше. Может, сейчас напишет. Да, дряда хоть чему научит, я согласна. Ну, у вас там будет же, да, вот эта техника. Я же вам давала на макромешку, вот когда на изготовление оберега на дом. Там очень простой узел, Светуш. Я, например, тоже криворучка, и я не умею вязать ни спицами, ни крючком, а плести при этом прям вполне себе очень легко. Там правда очень легко, Светуш. То есть, если ты умеешь писать ручкой на бумаге, то ты научишься плести. Если камешек мне много лет давала одна... Могиня, не знаю, что такое могиня, ну ладно, на прибыль, но я давно им не пользовалась, могу его очистить, сама заговорить. Ну, смотри, вообще, я не знаю просто, что она туда вчитывала, есть заговоры, которые держатся очень сильно, и в данной ситуации, да, там очистить, ну попробуй, в этом случае имеет смысл его посвятить молитвой на освящение, то есть сперва, да, там, например, прополоскать его 30 минут под текущей холодной водой, дальше после этого посвятить. Ну вот, можешь вполне себе. Надеюсь на то, что это его очистит. Но не обязательно. Когда делаем задание для элементала на камень, ему даем задание, я про это. Ты думаешь, объяснила? Тань, хочешь голосом? Потому что я прям категорически не понимаю, о чем ты. Включи аудио и скажи мне, потому что я прям теряюсь. Какое можно дать ему задание? Я же об этом писала. Тань, смотри, сейчас вот я перейду в группу вашу в Facebook. ПМ осень. Сейчас, подожди секундочку. Меня мучаете одним и тем же вопросом, на который я дала уже ответ несколько раз. Совершенно не понимаю, да, там, что ты еще от меня хочешь, прекрасный человек. Модули. Сейчас просто пытаюсь найти здесь этот текст. Вот, я говорила, да, о том, что мы используем здесь как профессиональный вариант. Это когда мы на открытый элементал, вот мы его открыли, дальше после этого мы на него вчитываем заговор. Этот заговор и есть задание. Другим способом, да, там, соответственно, давать задание элементалам здесь я вас не учу. Поэтому я не понимаю, в чем вопрос. Там был вопрос по поводу того, что окей, хорошо, значит, а какие задания под какие типы элементалов? Я им говорила о том, что погуглите про свойства стихий, потому что я здесь, в этом курсе, используем мы создание элементалов для того, чтобы в результате начитывать в него заговоры. Да, то есть никаких других способов, вот какие элементалы под какие задания, да, там наиболее подходят. Значит, здесь я вам ничего этого не даю, потому что в этом нет необходимости. То есть, если ты будешь просто используя, да, там, соответственно, вот эту технологию по созданию элементала, в зависимости от того, на что, вот если этот заговор на воду делается, создаешь элементал на базе воды. Если этот при огне используется, да, вот там написано, зажигаете свечу, то делаешь на базе огня. В том случае, если там начитает на какую-то вещь предмет, то это на базе камня. То есть вот это все, что я вам здесь, соответственно, могу давать. Какие можно давать заговоры? Тань, смотри, я на этом курсе вот все заговоры, которые можно давать, кладу вам в модуле. Понимаешь? Более того, да, там, как я сегодня уже это говорила, я готова вам, пожалуйста, дать, значит, с 5 по 10 том Степановой. Да, то есть это же не значит, что я вам за 8 занятий могу дать все заговоры, которыми когда бы ты ни было пользовалась. То есть у нас этот курс – обзорная экскурсия, причем такая, знаешь, вполне себе внятная обзорная экскурсия, после которой ты вполне себе можешь, да, вот все темы, которые я раскрываю, использовать. Вот. Поэтому, ну что, вот какие заговоры? Да? Заговоры на деньги – я тебе дала примеры, заговоры на любовь – дала примеры, заговоры на здоровье – дала. Чего ты еще от меня хочешь? ПМ-2 была продолжение, но дело в том, что в этом нет, то есть в дистанционном формате я его вести точно не буду. Спасибо большое. Вот, а так ваше продолжение – это отдельные вот эти вебинары, да, которые вот я взяла и сделала там подборку на те или иные какие-то темы. Если в процессе заговора на свечу она потухнет, можно зажечь снова и продолжить. Ну, можно, но при этом это ослабевает, потому что на момент, когда ты зажигаешь новый, да, то фактически это уже новый элементал. Алтарная магия первая будет, конечно. Будет, конечно, куда ж денется-то? Вот, и опять же, да, там, если вы группу не покинете, то, соответственно, я оставляю с собой право внутрь этой группы, да, там, писать еще какое-то там приглашение на какие-то другие курсы и давать вам скидки. Ну, вы можете просто это игнорить. Я говорила о том, что эта группа будет там в течение такого-то времени, да, вот, в самом начале в правилах группы я об этом писала. Так что, в общем, вполне себе. Еще пока да. А впоследствии, когда я эту группу закрою, то, в общем-то, ряд обсуждений можно и в тайное и явное, да, там еще задавать вопросы. СРВ, да. Ну, СРВ я и не говорила о том, Валерочка, что я его буду закрывать. Хорошо. Ну, предупрежу, конечно, чё ж, нет-то. Вот, все, спасибо вам большое. Спасибо Катенька, которая, в общем, решила уже закрыть эту историю и попрощаться. Вот, я тоже с вами прощаюсь, благодарю вас. Значит, материалы я вам все в течение 3 дней, как всегда, выложу. Значит, в этот раз у вас видеоматериалов не будет, будут только текстовый материал. Но у вас сегодня была большая красивая тема, и думаю, в общем, что вместе с инструкциями, когда лежат заговоры, в общем-то, не будет с этим каких бы то ни было проблем. Спасибо. Все, вас нежно люблю, благодарю.